Глава 24. Стокгольм. 24 августа 1982 года, 07:03. Как тяжело дышать, просто невозможно. Что же это такое? Соня попыталась освободиться от этого груза, как будто на животе у нее лежит чугунная плита. Попытка не удалась, силы куда-то испарились. Мышцы упорно отказывались работать. Как будто накануне всю ночь она разгружала вагоны. Еще усилие, еще. И плита начала медленно, но верно сползать вправо. И, наконец, свободный вдох. Она с усилием подняла голову. Что же это все-таки было? О, Боже! То, что она увидела, ее испугало. Это была рука. Мужская рука. Незнакомая, большая, волосатая и черная. Нет, просто очень смуглая. Но это немного успокаивает, хотя... Докатилась. Уже с орангутангами в одной кровати просыпаться начала. Она снова уронила голову на подушку и закрыла глаза. Надо поднапрячь мозги и вспомнить, как она докатилась до такой жизни. Вчера, как обычно, она устроила променад по вечерним шведским улочкам. Зашла в кафе согреться и выпить какой-нибудь крепкий коктейль. Сидела, никого не трогала, медленно подтягивала из бокала красно-коричневую смесь с непроизносимым названием. Знакомиться, разумеется, ни с кем не собиралась. Солидная, приличная дама. А дальше пустота. Несколько звеньев из цепи выпало. Она снова открыла глаза и попыталась рассмотреть своего соседа. Тот лишь слегка был прикрыт простыней. Большой, сильный, весь волосатый, просто медведь. Лица не видно из-за длинных черных волос. Национальность? Вроде араб. Очень интересно. Так, а возраст? Трудно определить. 25? 30? Пожалуй, не больше. Очень интересно. Орангутанг зашевелился, открыл глаза, карие огромные. А он ничего, гораздо красивее обезьяны. «Хай! Привет! Как дела?» — на ломанном русском спросил араб. «Ты меня спрашиваешь?» «Окей». «Что окей?» Ее сосед по кровати озадаченно замолчал. «Придется переходить на английский, а то так, конечно, смешно, но непродуктивно. Нужно хотя бы узнать, как я здесь оказалась». Далее разговор продолжался на английском. «Ты кто?» Араб долго пытался найти ответ на этот сложный вопрос. А может, оценить ситуацию, найти достойный выход из нее или вспомнить имя свое. Наконец он произнес: «Я Али, а ты?» «Так, Али, ты можешь мне объяснить, как мы с тобой оказались в одной постели?» «Это сложный вопрос». «Конечно, вопрос философский. Почему, собственно говоря, женщина вдруг ни с того ни с сего оказывается в постели мужчины? Но здесь ситуация более сложная. Мне требуется освежить память. Что-то я ничего не помню». «Ты вчера выпила. Очень хорошо. Я даже не ожидал, что женщина может так много выпить». Она оглядела комнату. Увиденное снова ввело ее в легкое состояние шока. «О, ужас! Да что же это такое? Мало того, что я ничего не помню, я еще просыпаюсь рядом с незнакомым мужчиной, арабом, голым в постели Андреаса. И где это он, интересно? Он может прийти в любую минуту, и тогда будет не просто развод и кухня пополам. Будет все гораздо хуже. Все может закончиться высылкой из Швеции».